Герман попытался открыть окно, чтобы выпустить табачный дым, но у него не было сил поднять раму. Он сделал последнюю попытку, и окно открылось. Затвердевший снег и сосульки свисали с рамы. Герман глубоко вздохнул, и свежий воздух оживил его. Он снова услышал стук в дверь. Ручка грохотала. Герман отпер и увидел Машу. «Ты пытаешься сломать дверь? Позвать доктора?» «Никаких докторов. Нам нужно поскорее уйти отсюда. Ты весь грязный». Маша достала из сумочки носовой платок. Оттирая его мокрым платком, она спросила, «Сколько у тебя жен?» «Три?» «10». «Чтоб тебя Господь так опозорил, как ты меня опозорил». «Я иду домой», — сказал Герман. «Иди, но к своей крестьянке, а не ко мне», — ответила Маша. «Между нами все кончено». «Кончено так кончено». Маша вернулась в гостиную, а Герман пошел за своим пальто, шляпой и галошами, но не знал, где их искать. Жена Рабби, которая взяла их у него, куда-то пропала. Горничную нигде не было видно. Он спросил, где находится пальто какого-то мужчину, но тот только пожал плечами. Герман отправился в библиотеку и упал в кресло. Кто-то оставил полстакана виски и часть сэндвича на конце стола. Герман ел хлеб и пахучий сыр и допил остатки виски. Комната вращалась вокруг него, как карусель. Паутина пятен и линий колебалась перед глазами, а, прикасаясь к векам кончиками пальцев, он видел ярко вспыхивающие огни. Все казалось мерцающим, дрожащим, меняющим форму и цвет. Какие-то люди совали голову в дверь, но Герман фактически не замечал их. Их лица плавали вокруг, точно в тумане. Кто-то заговорил с ним, но Герману казалось, будто его уши были полны воды. Его качало в штормовом море. Как ни странно, но в этом хаосе существовал какой-то порядок. Все формы, которые он видел, были геометрическими, хотя и искаженными. Цвета быстро менялись. Когда вошла Маша, он узнал ее. Она подошла к нему с бокалом в руке и спросила, «Ты все еще здесь?» Он слышал ее слова, будто издалека, удивляясь тому, как меняются смысл услышанного и его чувства, независимо от него самого. Маша подтащила стул и села, почти касаясь его колена своим. «Кто это Тамара?» «Моя жена жива. Она в Америке». «Между нами все кончено, но я думаю, ты обязан быть со мной честным хоть в последний раз. Это правда». «Кто такой Пешелес?» «Я не знаю». «Рабби Ламперт предложил мне работу, управляющий в доме презрения. Плата $75 в неделю». «А что ты будешь делать со своей матерью?» «Там найдется место и для нее». Герман до конца осознал, что означали слова Маши, но это больше не имело никакого значения. Ему казалось, что он испытывает полное разделение органов, как называют хасиды, достижение состояния самоотвержения, характеризующееся полным расслаблением тела и просветлением разума. «Если бы только я мог всегда быть в этом состоянии», — подумал он. Маша ждала. Потом она сказала, «Ты хотел, чтобы все это произошло. Ты рассчитывал именно на это. Я запру себя в доме со старыми и больными людьми, поскольку не существует монастырей для еврейских женщин. Этот дом будет моим монастырем до тех пор, пока не умрет моя мать. А потом положу конец всей этой комедии. Могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Не твоя вина, что ты родился шарлатаном». Маша ушла. Герман откинул голову на спинку стула. Его единственным желанием было где-нибудь лечь. Он слышал разговоры, смех, шаги, звяканье подносов и стаканов. Потом постепенно путаница в его голове рассеялась, комната перестала вращаться, кресло снова твердо стояло на полу, сознание его прояснилось. Осталась только слабость в коленях и горький вкус во рту. Он даже почувствовал легкие голодные колики. Герман размышлял о Пешелесе и Яше Котике. Было ясно, что после того, как свершился этот суд Божий, он уже никогда больше не сможет работать на Раби Ламперта. Во всей этой неразберихе существовал, наверное, план, разработанный высшими силами, которые руководят делами человеческими. Рабби, судя по всему, собирается отбить у него Машу. Он никогда бы не стал платить $75 в неделю женщине, не имеющей соответствующей подготовки и опыта работы. Тем более он не стал бы заботиться о ее матери, что обойдется ему еще в $75 в неделю, если не больше. Вдруг Герман вспомнил то, что Яша Котик говорил о Моше Фейере. Этот вечер раз и навсегда разрушил его иллюзии по поводу Маши, за которую он еще цеплялся. Он ждал долго, но Маша не возвращалась. Кто знает, она может пойти и позвонить в полицию, фантазировал он. Он мысленно рисовал картину, как они появятся, арестуют его, пошлют на Эллис-Айленд, а затем депортируют в Польшу. Перед ним стоял мистер Пешелес. Он смотрел на Германа, его голова дернулась на бок, и он насмешливо произнес: «О, так вы здесь! А они вас ищут!» «Кто?» «Рабби и его жена. Ваша Маша очаровательная женщина, пикантная. Где вы их находите? Не обижайтесь, но я ничего подобного не видел». Герман не отвечал. «Как вы этого добиваетесь? Я тоже хотел бы знать, как». «Мистер Пешелес, не стоит завидовать мне». «Почему нет? В Бруклине нееврейская женщина ради вас принимает иудаизм. Здесь у вас женщина прелестная, как картинка, и Тамару не надо сбрасывать со счетов. Я не собирался причинять вам какие-то неприятности, но я рассказал Рабби Ламперту о нееврейской женщине, которая из-за вас перешла в иудаизм, и теперь он совершенно обескуражен. Он говорит, что вы пишете для него книгу. А кто такой Яша Котик? Я совсем его не знаю. Я тоже его не знаю. Он, кажется, в весьма приятельских отношениях с вашей женой. Сумасшедший мир, а? Чем больше живешь, тем больше неожиданного открывается. Однако вам следует быть немного поосторожнее здесь, в Америке. Вы знаете, годами ничего не случается, а потом вдруг раз и влип. Появляется однажды некто, кого знакомят с людьми из высшего общества, губернаторами, сенаторами, ну, вы понимаете. Неожиданно кто-то проявляет обеспокоенность, выясняется, что этот человек связан с мафией, и вот он уже мерзнет в тюрьме. И скоро его вышлют обратно в Италию, откуда он приехал. Я не провожу никаких параллелей, Боже сохрани, но для дяди Сэма закон есть закон. Мой вам совет, по крайней мере, не оставляйте их всех в таком состоянии. Тамара — это женщина, которая много страдала. Я предложил устроить ей брак, но Тамара сказала, что она замужем за вами. Это, конечно, секрет, и я никому ничего не расскажу. Я не знал, что она жива. Но она сказала мне, что еще из Европы послала объявление в Joint или в Хиас, еврейская организация, оказывающая помощь иммигрантам в Соединенных Штатах Америки. Чтобы его напечатали здесь в газетах. Вы, вероятно, не читаете газет. «Может быть, вы знаете, где я могу найти свое пальто?» — спросил Герман. «Я хочу уйти, но не могу его отыскать». «Так ли это? Всех этих женщин вы смогли найти, а свое пальто не можете. Держу пари, вы настоящий актер. Не беспокойтесь, никто не украдет ваше пальто. Я думаю, вся одежда в спальне. В Нью-Йорке ни у кого нет достаточно места в гардеробе, чтобы повесить все пальто, когда устраивается парти. Но что за спешка? Вы, конечно, не уйдете без вашей жены. Я слышал, Рабби только что предложил ей хорошую работу. Вы курите иногда? Пожалуйста, возьмите сигару. Это успокаивает нервы.